Услышав ответ, Наташа передала пистолет Коулсону. После этого он принялась доставать свое остальное оружие. Сейчас девушка носила черное трико и шла словно по подиуму. Она остановилась в 5 метрах от Инуа. Глава 79. Не слишком эффектное появление железного человека. Глава 79. Не слишком эффектное появление железного человека. Наташа предстала перед Инуа и произнесла: «Небожитель, не интересует». Инуа выплюнул несколько слов без всяких либо эмоций в голосе. Он даже не сделал ни единого движения. Небожитель все так же величественно смотрел на сражение двух могущественных монстров. Так что у Наташи попросту не осталось иного выбора, кроме как вернуться к Фьюри и забрать свое оружие. Затем она, не говоря ни слова, просто последовала за Коулсоном. Глядя на нее, Фьюри лишь слегка кивнул головой. Похоже, что даже в этом случае именно он оказался полным победителем. По крайней мере, ему удалось хоть немного разговорить небожителя. С другой стороны, Наташу отшили буквально первым словом. Бах-бах-бах, Халк забивал однорукого урода насмерть. Глядя на зеленого монстра, мерзость ошарашенным голосом выкрикнул: «Почему? Ладно, я не могу победить небожителя, он опытен и хорошо подготовлен, это вполне нормально. Но почему я не могу одолеть даже тебя? Откуда у тебя столько мощи? Почему у меня ее нет?» Бах. Однако ответом ему послужил лишь очередной, мощный удар от Халка по лицу. Избитый уродливый монстр снова и снова влетел в стены на обочине дороги. И вот он рухнул на землю. Сражение с Инуа истощило большую часть его сил. Так что в битву с разъяренным Халком, мерзость вступил раненым и истощенным. Более того, сам зеленый монстр также не позволял ему перевести дыхание. Халк набросился прямо на мерзость. Он снова и снова наносит тяжелые удары. Бах, бах, бах. Удар за ударом. Халк не знал, как долго он так играл. Так продолжалось до тех пор, пока его противник упал на землю и потерял сознание. Граа. Тем временем женщина-репортер сказала: «Халк сбил уродливого монстра на землю. Тот больше не может встать. Но что будет дальше? Халк убьет уродливого монстра и уже сам продолжит уничтожать городу». Но на этот раз Халк не стал совершать ничего подобного. Вместо этого он повернулся и посмотрел на Инуа, что до сих пор лишь наблюдал. Его зеленые глаза, казалось, ожидали ответа. Похоже, что представление Халк против мерзости и в самом деле закончилось. Инуа вытащил меч, что был вонзен в землю рядом с ним. Затем он отправился в сторону мерзости. Женщина-репортер увидела приближающегося небожителя, сразу же направила камеру прямо на него. Когда тот уже собирался подойти к поверженному монстру, Халк добровольно повернулся боком и позволил Инуа приблизиться. Подойдя к мерзости, что все еще лежал на земле, бум, металлические ботинки Инуа топнули по мерзость по животу. Мощный удар оказался настолько сильным, что тело монстра даже слегка подпрыгнуло. Однако главная цель все же была достигнута, мерзость все же очнулся. Инуа отвел гигантский меч и провел острием рядом с головой монстра. Но в этот момент из горизонта появилась золотисто-красная фигура, его руки и ноги выбрасывали столпы пламени. Увидев ее, женщина-репортер воскликнула: «Железный человек, это железный человек, он тоже пришел, но, похоже, полностью опоздал, все ведь уже закончилось». Тони приземлился. Он упал в 10 метрах от Инуа, затем посмотрел на мерзость, потом перевел взгляд на небожителя и Халка. После этого Тони неуверенно спросил: «Я не опоздал?» После этого, не дожидаясь реакции Инуа, Халк выпрямил свое тело, сжал кулаки и уставился на Тони. «Граап». Однако Тони быстро махнул рукой и сказал: «Я здесь не для того, чтобы сражать, по крайней мере уж точно не с вами. Если этот бой будет проигран, то отравление Тони Палладия составит не менее 30%. Поэтому он старался избегать ненужных драк, особенно если они заведомо проигрышные». Тем временем щит не бездельничал. Его агенты тоже начали действовать. Ник Фьюри шагнул вперед, посмотрел на небожителя и неуверенно спросил: «Оставь этого странного парня нам. У правительства имеются специальные меры для решения подобных проблем. Так что если оставишь его нам, то мы вполне... Пуф. Спасти людей от неприятностей». Фьюри посмотрел на мерзость, что лишился головы и беспомощно пожал плечами. «Ну, можно и так, КХМ». Тем временем Инуа убрал свою ногу с трупа. Затем огромный длинный меч превратился в жидкость и вернулся в тело небожителя. А труп на земле – всего лишь низкокачественная версия Халка. К тому же его результат эволюции не представляет ничего ценного. Опасным Блански делала не его физическая мощь, а бесстрашие и огромный боевой опыт. А вот как на генетическое существо, Инуэ даже смотреть на него не хотел. Мерзость — это и в самом деле идеальное прозвище во всех отношениях. Тем временем Инуэ посмотрел на Халка, что все еще пыхтел рядом с ним. Он похлопал его по зеленому плечу и произнес: «Самое время отправиться в тихое место, чтобы отдохнуть и успокоиться». «Подожди!» — внезапно выкрикнул Фьюри, но крылья света Инуэ засверкали, и тот мгновенно взмыл в небо. Тем временем, хотя Халк услышал слова Инуэ, но его разум лишь немного прояснился. Поэтому он все еще яростно затряс головой. Халк посмотрел на Железного Человека и Фьюри. Эти люди определенно представляли угрозу. Поэтому зеленый монстр рывком помчался к каналу. Если идти вдоль реки, можно найти тихое место. Глава 80. Проигравшая Наташа. Глава 80. Проигравшая Наташа. Таким образом, на поле боя остались только Тони, Фьюри и несколько агентов. Через некоторое время Старк пришел в себя и осмотрелся. Когда он заметил Наташу, стоящую позади Фьюри, она показалась ему смутно знакомой. Вот только из-за своего несколько распутного образа жизни Тони встречал так много девушек, что ему теперь каждая красивая женщина казалась знакомой. Некоторое время Старк старался вспомнить, где и при каких обстоятельствах он переспал с той или иной красавицей, но потом ему это попросту надоело. Поэтому и сейчас, немного поразмышляв, Тони не стал ходить вокруг да около, а достаточно прямо спросил: «Эй, красавица, мы где-то встречались?» Вот только Наташа полностью проигнорировала его. Она все еще внимательно наблюдала за стремительно улетающим небожителем. Видя, что Наташа его игнорирует, Тони повернулся к Фьюри и спросил: «Я что, ее чем-то обидел? Если у нас была интрижка, то пусть не стоит особых иллюзий. Я никогда никому из своих девушек ничего не обещаю». Услышав подобное, Ник также проигнорировал слова плейбоя. Он подошел к мерзости и принялся осматривать ранения. Поверхность разреза шейного отдела позвоночника оказалась чистой, мышечная ткань даже не вышли из грануляции. Несомненно, меч небожителя и о самом деле уж слишком острый. Подобный разрез нельзя совершить лишь за счет грубой силы. Хотя не стоит отрицать, что физическая мощь небожителя довольно-таки огромна. Это видно даже потому, как тот подпрыгнул вверх, чтобы оторваться от земли и набрать высоту для безопасного полета. Рассматривая поле битвы, Фьюри задумался. «Похоже, мне стоит заказать у Амбреллы новый анализ особенностей этого создания». Тем временем Тони понял, что оказался полностью проигнорирован. Поэтому он раскинул руки и, выбрасывая пламя из всех четырех конечностей, стремительно улетел. Он пришел сюда, чтобы увидеть небожителя, и раз тот ушел, то и ему оставаться в этом месте больше нет смысла. Фьюри тем временем размышлял, что делать дальше. Затем к нему подошел Колсон, присел на корточки рядом с Ником и тоже посмотрел на труп мерзости. «Может, отправим образец в Амбреллу?» Затем он сделал небольшую паузу и добавил: «Этот монстр немного похож на Халка. Может, Амбрелла сможет создать особый препарат для битв с такими созданиями?» Вот только, немного подумал Фьюри, через некоторое время все же покачал головой. Затем, глядя на озадаченное выражение лица Колсона, он сказал: «Амбрелла – это не та компания, которую мы можем контролировать. У Инуа серьезное генетическое заболевание, поэтому никто не сможет сказать, какие именно цели он поставит при изучении этого трупа. Искушение исцелить свой недуг уж слишком огромно, так что единственный верный способ не беспокоиться о появлении новых монстров – это сделать все самим». Услышав ответ директора счета, Колсон тоже на некоторое время задумался, но потом все же кивнул головой, выражая понимание. Тем не менее, даже его предложение уже само по себе показывало, насколько агент верит в способности Амбреллы. Фьюри посмотрел на черную вдову, что все еще пребывало в глубоком молчании и задумчивости. «Наташа, свяжись с военными и городской управой. Подготовь все к уборке и вызови вертолет, чтобы забрать тело». Черная вдова посмотрела на директора счета и молча кивнула. Колсон, увидев подобную реакцию, слегка удивился. Повернув голову, он сказал Фьюри: «Вам не кажется, что с Наташей что-то не так?» Услышав его слова, Ник кивнул. «У всех бывают неудачные периоды в жизни. Несколько месяцев назад Наташа не смогла проникнуть в Амбреллу, а теперь еще и небожитель подорвал ее уверенность в собственных силах». Как только прозвучали эти слова, Колсон на мгновение с недоверием посмотрел на Ника. Неужели лишь несколько неудач могут выбить столь элитного агента их колеи? После некоторого полета в небе Инуа приземлился на вертолетную площадку Амбреллы, а затем вернулся в свой офис. Однако стоило ему войти в дверь, как Инуа увидел, что Анжела с Хелен что-то очень внимательно рассматривали на экране ноутбука. «На что вы смотрите?» «О, ты вернулся!» Как только Инуа спросил, Анжела шагнула вперед, чтобы обнять его. А вот Хелен опоздал на несколько шагов и поэтому смог лишь подойти к молодому парню. Инуа коснулся затылка Анжелы и спросил: «Ты разве не смотрела прямую трансляцию? Я же полностью сокрушил того парня, зачем же так сильно беспокоиться?» «Хм». Анжела в свою очередь тихо хмыкнула и отпустила Инуа. После этого тот подошел к своему столу и сел в кресло. Оказалось, что они все еще смотрят прямую трансляцию. Ее вела все та же надоедливая девушка-репортер. Произошедшее не просто стало популярной трансляцией. Видео активно набирает просмотры в интернете. Анжела подошла к Инуа сзади и слегка нажала на его плечи. Инуа в свою очередь спокойно ответил: «Ничего страшного, если уж щит не способен определить мою личность, то у всех остальных и вовсе нет ни единого шанса». От начала и до самого конца Инуа действовал так, чтобы никто не мог связать его с небожителем. В конце концов, о его появлении в университете Карва можно сказать, что это просто совпадение. Однако если Инуа и небожитель продолжат возникать в одних и тех же местах, то это может вызвать массу вопросов. По этой же причине молодой парень не позволил Хелен приблизиться к полю битвы. Тем временем Анжела кивнул в знак согласия. Если кто-то и сможет узнать их тайну, то это определенно будет именно щит. Впрочем, имелись и некоторые проблемы. Инуа повернулся в кресле, изначально ярко освещенный город позади него стал в основном темным. Горели лишь уличные фонари. Инцидент с мерзостью произошел ночью, но благодаря Инуа последствия оказались не такими уж жесткими. Соответственно, обычные люди особо не запаниковали. Сейчас же Инуа посмотрел на свои часы. Уже раннее утро. Анжела и Хелен, глядя на его серьезное выражение лица, ждали дальнейших распоряжений. Вот только Инуа посмотрел на Анжелу и спросил: «Можно ли считать все это сверхурочной работой?» Пуф! Услышав его слова, Анжела мгновенно засмеялась. Даже Хелен не смогла сдержать свой смех. Они решили, что Инуа собирается сказать что-то серьезное, ведь он так сосредоточенно посмотрел на часы. Поэтому фраза о сверхурочных чуть не рассмешила их до смерти. Инуа же встал и сказал: «Ладно, давайте вернемся домой. Уверен, что рано или поздно щит все же заявится к нам. А ведь на самом деле они даже и в самых смелых предположениях не смогут угадать, над чем именно мы работаем». Глава 81. Может, я действительно сошел с ума? Глава 81. Может, я действительно сошел с ума? Последние три сотрудника в здании Umbrella, наконец, закончили работу. Вскоре после того, как их трио покинуло здание, сотрудники разведки засекли автомобиль Анжелы. За ним никто не следил, но система мониторинга важных целей через камеры наблюдения работала в автоматическом режиме. Таким образом, щит мог собирать и обрабатывать огромные объемы информации. Тем временем в здании щита, после получения информации, Хилл связался с Фьюри по телефону и сказала: «Информация по Инуа не подтверждена. Цель лишь несколько минут назад покинула компанию. Похоже, Инуа все это время следил за прямой трансляцией». На другом конце телефона Фьюри на некоторое время задумался. «Хм, тогда, что значили его слова? Почему он обладал настолько твердой уверенностью в том, что рано или поздно, но Росс получит достойное возмездие? Сэр, он ведь тяжело болен, а такие люди довольно часто начинают верить в высшие силы. Вполне возможно, что Инуа верит в силу кармы. Он считает, что его наказали за грехи в прошлой жизни и поэтому в этой делает все возможное, чтобы искупить их». Этот вариант звучит достаточно правдоподобно. Однако не стоит отрицать, что сегодня Росс в самом деле оказался наказан соответствующим образом. Его арестовали, и теперь ему грозит не только отставка, но и пожизненное заключение. Именно так вооруженные силы грохотали на улицах Нью-Йорка. Свидетелями это стали многочисленные мирные жители. Но самое главное, что один из подчиненных Росса превратился в огромного монстра. А ведь ранее именно генерал выбил для Блонски инъекцию сыворотки суперсолдата. Впрочем, даже если не учитывать личную инициативу Эмиля, весь этот инцидент и так вызвал невероятно большой резонанс. Из-за всего этого Росс не только не выбрался с болота, но и увяз еще сильнее. А тем временем Хилл продолжила: «Сэр, все это скорее всего не более чем стечение обстоятельств. Инуа все время вел себя очень спокойно. Силы охраны Амбреллы также не предпринимали каких-либо действий. Похоже, что появление огромных монстров стало для них весьма огромным сюрпризом. Услышав слова агента Фьюри, на некоторое время задумался. У него действительно не имелось оснований как-либо впутывать в эту историю Инуа. В конце концов, все его подозрения основывались лишь на том факте, что глава корпорации Амбрелла уж слишком внезапно решил посетить университет Карва. Однако все это действительно могло оказаться лишь самым обычным совпадением. Тем более на этот раз Инуа находился относительно далеко от инцидента с мерзостью. Естественно, что все это лишь поверхностный анализ, и щит все равно проведет детальное расследование. Так что вскоре Фьюри все узнает. Сейчас же Ник произнес: «Хорошо, пока оставим эту версию. Для начала проверим других». «Хорошо. Сначала мне тоже показалось, что время, когда ушел небожитель, уж слишком совпадает с моментом появления Инуа», — согласилась Хилл. «Естественно, что после того, как Тони вернулся домой, Джарвис сразу же ему напомнил: «Сэр, хотя на этот раз вы не сражались, отравление элементом палладия составляет уже 14%. Тони в свою очередь снял доспехи и ответил: «Разве это не хорошо? Значит, я смогу прожить подольше, ведь так?» После этих слов Старк вышел из подвала и отправился в гостиную. Пиппер уже ждала его, попивая кофе. Увидев выходящего Тони, она спросила: «Зачем ты отправился в настолько опасное место?» На что Старк пожал плечами и ответил: «Да так, просто захотелось». Пиппер в свою очередь в недоумении посмотрела на Тони: «Неужели ты стремился что-то найти в столь опасном месте? Или же не что-то, а кого-то?» Тони же лишь развел руками: «Он такой же непритязательный, как и я, не так ли? Вот мне и захотелось поговорить с ним о некоторых вещах, обменяться каким-то опытом, навыками и т.д.» Произнеся эти слова, Тони задумался на некоторое время, а затем сразу же добавил: «Это ведь называется закадычный друг, или просто друг с такими же увлечениями. Может, ты попросту сошел с ума?» Пиппер посмотрела на Тони и пробормотала: «Кто знает», — ответил Тони и пожал плечами. «Может, я и в самом деле сумасшедший». После этого разговора он прошел в свою спальню и больше не обращал внимания на Пиппер. Вот только если Тони снова использует боевую броню, то не проживет и нескольких дней. Неужели для него настолько невозможно отказаться от титула Железного Человека? — подумала Пиппер. После того, как Инуа вернулся домой, Анжела и Хелен отправились принимать ванну. Тем временем молодой парень взял бутылку вина и отправился на балконный, чтобы полулежать, любоваться на пейзаж. Кстати, балкон с диванчиком защищен ветра и дождя прочным стеклом. Именно поэтому ему можно использовать при любой погоде. Прошло больше часа. Анжела и Хелен закончили принимать ванну. Естественно, Инуа действительно не понимал, во что они вдвоем играли в одной ванной и почему это заняло у них так много времени. К счастью, в их доме ванна достаточно большая. Анжела, обернутая банным полотенцем, подошла к дивану с Инуа. Аромат ее влажных волос сразу же ударил в нос молодому парню. Анжела, заметив это, обернулась и мило улыбнулась. «Удовлетворяет ли тебя сегодня лишь аромат?» Видя, что девушка предвкушает что-то, Инуа начал ее дразнить: «А ты планируешь удовлетворить меня только ароматом?» После этих слов молодой парень поманил ее. Через некоторое время Анжела подошла и упала в объятия Инуа. Однако тот посмотрел на часы и заметил, что уже почти 3 часа ночи. «Анжела, ты будешь спать сегодня?» На что девушка ответила: «С точки зрения нашей физиологии, ничего страшного не произойдет, даже если мы не будем спать несколько дней». Однако Инуа покачал головой и снова посмотрел на Анжелу. «Ты стремишься сегодня успеть еще и поспать? Ну-у». Анжела сразу понял смысл слов Инуа, и она поджала губы. Утро следующего дня. Инуа примерно в 6 часов открыл глаза. Анжела лежала на его груди. Они вдвоем оказались укрыты тонким одеялом. Молодой парень потянулся за мобильным телефоном, так как оно показывало, что пришло текстовое сообщение. «СМС. Колсон. Мистер Инуа, вы можете назначить встречу на 2 часа дня? На этот раз директор Фьюри хочет провести с вами сеанс видеосвязи». Глава 82. Первый прототип нанобиомеханических протезов. Глава 82. Первый прототип нанобиомеханических протезов. Фьюри хочет поговорить с ними, более того, он собирался совершить видеозвонок. Несомненно, все это несколько странно. Однако мобильный телефон не мог дать ответ на эти вопросы. Инуа посмотрела на Анжелу, что которая все еще крепко спала на его груди, и слегка погладил ее по спине. «Вставай, твой босс отпустил тебя на работу. Анжела в свою слегка протерла свои недоумевающие глаза и поднялась с груди Инуа. Но затем она снова спряталась под одеялом и пробурчала. Я спала всего 2 часа, босс, ты слишком мрачный. Дай мне еще 5 минуточек. После этого разговора Инуа встал и отправился умываться. Если честно, то Анжеле вполне хватило и 2 часов, чтобы хорошо отдохнуть. По сути, она и вовсе могла себе позволить не спать несколько дней. Однако девушка являлась еще той Соней, и ей не удавалось достаточно быстро просыпаться. Кровать буквально не отпускала ее. Именно потому прежде, чем подняться с постели, девушка довольно долго ворочалась. Так было всегда, и это утро также не стало исключением. Сопровождаемые горьким взглядом Хелен, они втрое подошли к зданию Амбреллы. Естественно, что люди в фойе весьма тепло поприветствовали их. Затем Анжела и Хелен спустились в подземную лабораторию, а Инуа остался в своем кабинете. Молодой парень приступил к выполнению своей ежедневной работы. Впрочем, в данный момент его больше всего беспокоили не документы и отчеты, а информация о небожителе в интернете. Различные веб-страницы, форумы и платформы. Абсолютно все размещали информацию о небожителе и обсуждали произошедшее. Накал ситуации оказался гораздо жарче, чем у Железного Человека. Инуа даже случайно кликнула на видео о том, почему вам нравится небожитель, а не Железный Человек. В ролике репортер задавал этот вопрос случайным прохожим. Ответы же можно разделить на несколько условных категорий. В то время, когда я учился в КРВ, там появился монстр, а остановил его небожитель, а не Железный Человек. Небожитель очень красивый и властный, а его меч просто невероятно крутой. Мне не нравится Железный Человек, я просто больше люблю небожителя. Впрочем, Старк также сумел остановить много террористических организаций, поэтому они оба хорошие парни. Глядя на сложившуюся ситуацию, Инуа почувствовал, что все в полном порядке. Людей из первой категории не так уж и много. По сути, это лишь те, кто так или иначе оказался косвенно вовлечен в сражение. Третья категория самая здравомыслящая. Они отдавали предпочтение небожителю, но и о подвигах Старка не забывали. Однако по вполне понятным причинам, больше всего людей оказалось именно во второй категории. Им нравился внешний вид небожителя, его стиль и мощь. Однако подобные фанаты не отличаются постоянством. Они исчезнут, как только переключатся на другую прославившуюся вещь. Все весьма просто. Глядя на популярность небожителя в интернете, Инуа предполагал, что шумиха не уляжется еще довольно долгое время. Бесчисленное количество людей гадают, кто такой небожитель. Они стремились отыскать как можно больше информации. Впрочем, в то же время некоторые события остались совершенно незамеченными. Так, приговор к пожизненному заключению генерала Росса не вызвал у общественности какого-либо интереса. В любом случае, самой привлекательной новостью являлась информация о небожителе. Увидев это, Инуа небрежно покачал головой. Он и раньше предсказывал, что у него появится куча фанатов, но подобный масштаб все же вызвал у него определенное недоумение. В результате, судя по нынешней жаре, их невероятно много. Такого количества вполне могло хватить и на целую страну. Выключив видео, Инуа продолжил обрабатывать почту. Через некоторое время одно из писем внутренней локальной сети привлекло его внимание. Видео о продукции и моделировании нанобиомеханического протеза первого поколения, прочитал Инуа название письма и кликнул на него. Первое, что он увидел, стали несколько моделей руки. Рука считается самой сложной конечностью для создания искусственных протезов. Ноги куда проще, так как они обеспечивают лишь стабильность тела и передвижение вперед. С другой стороны, руками приходилось совершать огромное количество операций, как простых, так и сложных. Запустив программу управления Инуа, открыл полный набор чертежей для разборки. Все модели делятся на несколько частей: нервы, мышцы, кости и кожа, и т.д. По сути, несколько крупных частей, среди которых много мелких. Понаблюдав некоторое время, Инуа нажал на видео, прикрепленное к письму. Естественно, что последние прислали из подземной экспериментальной базы в Лос-Анджелесе. На видео научный исследователь увешивает всю свою руку десятками бионических нервных нитей. Именно они будут управлять всеми частями протеза. Затем один из ученых, что контролировал оборудование, сказал: «Мы не можем вручную управлять таким количеством нервных нитей одновременно, поэтому нам пришлось сосредоточиться только на контроле связей, но даже так, рука все еще не гибкая». Чего? Честно говоря, это предложение Инуа немного не понял. С другой стороны, ученый также понял, что сморозил глупости, пояснил. Дело не в том, что эта рука не сгибается или делает это слишком медленно. Просто у нас нет программного обеспечения для осуществления дополнительного контроля. Аппаратное обеспечение соответствует стандарту, но наш метод управления, то есть программное обеспечение, оставляет желать лучшего. С этими словами ученый начал управлять устройством для манипулирования рукой. В тот же момент загорелись бесчисленные нервные линии, а рука начала двигаться. От кончиков пальцев, фактически до самого локтя. Чтобы предотвратить запутывание нервных проводов, рука и в самом деле оказалась весьма гибкой. Как и рука нормального человека, она могла исполнять те же функции, что и совершенно обычная конечность. Затем ученый ошарашенным голосом произнес: «Это самое совершенное произведение искусства, что я когда-либо видел. Ничто не может сравниться с ним. Это истинное творение Бога». Глава 83. Нанотехнология управления нервами. Глава 83. Нанотехнология управления нервами. Глядя на биомеханическую руку на видео, что мало чем отличалось от обычной, Инуа слегка кивнул. В принципе, аппаратная проблема полностью решена. Правда, теперь осталось позаботиться о программном обеспечении. Самая главная проблема заключалась в системе нейронного контроля. Ваш собственный мозг управляет руками на уровне рефлексов и инстинктов. Иными словами, большинство процессов происходит автоматически и не контролируются сознанием. Можно сказать, что мы даже не замечаем большинства действий, что совершает наш мозг. Таким образом, хотя аппаратная часть биоманипулятора соответствует стандарту, нервы и мышцы в каждой его части нуждаются в дополнительном контроле. Естественно, что протез не может контролироваться на уровне инстинктов и рефлексов, ведь необходимо учитывать огромное количество позиций и факторов. Поэтому исследователи задаются вопросом, как контролировать аппаратуру на начальном этапе. Создать искусственные нервы помогли ткани венома, однако экспериментальная база в Лос-Анджелесе считала, что программного обеспечения попросту не существует. Иными словами, им нужна технология нейронного контроля. Инуа, изучив письма, сразу же отправил короткий ответ по электронной почте. «Ждите, я пришлю к вам Джейсона». Одновременно с этим он набрал номер главы службы безопасности. «Подгони специальный вертолет к подземной лаборатории в Лос-Анджелесе и забери первый прототип нано-нейробиоманипуляторов». «Вас понял, босс. Хотя у экспериментальной базы такой технологии нет, но у Инуа она есть. Разве это не нормально, что основы технологий разделяют нано-нейробиомеханику? Тем не менее, определенно самой важной частью являются именно нанонервы. По сути, именно благодаря ей биомашина получается куда более совершенна, чем чисто механическая структура. Более того, кто может создать чисто механический манипулятор? Хотя, пожалуй, Тони мог бы справиться с данной задачей. Однако куда более продвинутой, очевидно, является нанонервная технология. Выключив почту, Инуа встал и спустился в подземную лабораторию. Джейсону понадобится несколько часов, чтобы привести руку сюда. Когда молодой парень спустился на лифте и вышел из него, то не заметил Анжелу или Хелен возле основного научно-исследовательского оборудования. Тем не менее, кровь Халка как раз проходила изучение в анализаторе. Так что Инуа пришел в зону небесных исследований. Иными словами, в этом месте изучали небесный цветок. Когда Хелен увидела приближающегося молодого парня, то взяла в руки планшет с данными и сказала: «Даже с компьютерной технологией «Голубая звезда», анализ крови Халка займет некоторое время». Услышав ее слова, молодой парень кивнул. «Это правда, в этом случае нет никаких иных вариантов. Компьютерная технология «Голубая звезда» позволяла проводить лишь достаточно приблизительный анализ. Однако даже он занимал много времени из-за того, что приходилось проверить весьма широкий спектр параметров». Тем временем Инуа посмотрел на Анжелу, что все еще возилась с какими-то исследованиями, и сказал: «Прототип биомеханической конечности готов». «Аво, так быстро», — произнесла Анжела и повернула голову. «Хаэм», — удивился Инуа. «А что в этом такого?» «Все благодаря технологии, имитирующей ткани венома. Это напрямую решает проблему того, что протез состоит из огромного количества деталей, что должны быть как мягкими, так и твердыми. Осталось только собрать подробные данные о конечностях нормальных людей, чтобы имитировать их. Примерно во второй половине дня Джейсон привезет прототип биомеханической руки из Лос-Анджелеса». Выслушав своего молодого человека, Анжела села в кресло, взяла документы с папки на столе и передала его Инуа. Остальную часть технологии управления нанонервами мы с Хелен уже завершили. Посмотри, сможет ли производственный отдел начать массовое производство манипуляторов. Инуа взял данные, предоставленные Анжелой, и просмотрел их. Самое важное, что нанонейроконтроллер не нужно имплантировать непосредственно в мозг, чтобы осуществлять управление. Для комфортного использования достаточно лишь надеть искусственный манипулятор. Устройство нанонейронного управления будет надето на отсутствующую часть руки. Таким образом, электрический сигнал, передаваемый мозгом, будет направлен как раз в поврежденную часть, а уже оттуда перейдет непосредственно в сам манипулятор. Естественно, что актуален и обратный путь. Протез будет отправлять сигналы на контролирующие устройства, там они будут обрабатываться и преобразовываться в подходящие электроимпульсы. Подобная хитрость значительно снижает стоимость технологии биомодернизации, а также устраняет опасность при первом подключении биомеханического оборудования. Более того, Амбрелле не придется содержать огромную команду нейрохирургов, чтобы обслуживать клиентов. Инуа кивнул, а затем, прочитав технические данные, вернул их Анжеле. Хорошо, похоже, никаких проблем нет. Этот вид нейронного соединения самый оптимальный. Он безопасен и наиболее просто в использовании. Теперь осталось подождать, пока оборудование пройдет отладку и настройку. Услышав его слова, Хелен и Анжела одновременно кивнули. Это результат слияния биологической неврологии Хелен и нанобиологии Анжелы. Время приближалось к 2 часам дня. Агент Колсон пришел в Амбреллу, как и было запланировано. Он сел напротив Инуа и первым делом спросил: «Вы одобряете звонок по видеосвязи?» Молодой парень в свою очередь слегка кивнул. Тем временем Колсон достал планшет и при помощи подставки поставил его на стол перед Инуа. Затем он включил кнопку питания, и на экране появилось черное лицо Фьюри. В этот момент Ник находится в здании щита, штаб-квартира. Фьюри сидел в своем кресле с опущенными руками и подбородком, держа в руке ручку. Инуа посмотрел на него и тихо произнес: «Директор Фьюри, к чему столько концентрации и серьезности? Неужели я в чем-то провинился или меня подозревают в ужасном преступлении?» Глава 84. Сила народа. Глава 84. Сила народа. Услышав слова молодого парня, директор Фьюри опустил руки, пожал плечами и ответил: «Я всегда очень серьезен, когда сталкиваюсь с видеозвонками. Такие разговоры могут оказаться записаны, и неподобающее поведение способно в значительной степени выставить меня в невыгодном свете». Поскольку Инуа любит непринужденную обстановку, общение с Фьюри каждый раз вызывало у него приступ головной боли. Однако отказаться от разговора с директором счета далеко не самая лучшая идея, особенно если у тебя за душой очень много весьма важных секретов. Так что и сейчас Инуа кивнул, а потом взмахнул рукой. Так он давал понять, что готов продолжить вести разговор. Все-таки ему необходимо выяснить, что же хочет от него директор счета. Вопрос определенно невероятно важен, ведь Фьюри решил обсудить его лично. Что же касается Колсон, то после того, как он подготовил и установил планшет, агент расположился в кресле напротив Инуа и не вмешивался в происходящее. Тем временем Фьюри произнес: «Вчерашний бой на улицах Гарлема. Думаю, вы видели, как Халк сражался с уродливым монстром. Разумеется, что я следил за прямой трансляцией. Именно из-за нее мы и покинули Амбреллу только сегодня рано утром», достаточно категорично заявил Инуа. Услышав его слова, Фьюри кивнул. Похоже, что все верно, и Хилл сделала правильное предположение. О том, что Инуа лишь перед рассветом покинул здание своей компании, свидетельствовали видеозаписи с камер наблюдения. Так что Фьюри продолжил: «Весь мир видел, на что способен небожитель. Однако лишь немногие из нас знают, что изначально у него не имелось таких способностей». «Подождите минутку», — Инуа прервал Фьюри. «Почему вы утверждаете, что небожитель не обладал такими способностями с самого начала? Как по мне, высказывать столь смелые предположения, не обладал полной информацией о столь странном существе, как минимум преждевременно». Инуа действительно не понимал, что происходит. Фьюри действительно так считал, или же все это не более чем очередная проверка? По сути, Инуа с самого начала мог использовать жидкую трансформацию оружия и манипулировать им, не прикасаясь к клинку. Просто он не сразу это продемонстрировал. Даже с университета небожитель улетал, держа свой меч в руке. Нет, несомненно, после получения крови Халка, Инуа действительно стал намного сильнее. Однако данное усиление касалось возможности летать и возросшей физической мощи. Разумеется, что Фьюри совершенно спокойно принял замечание молодого парня и слегка скорректировал свои слова. То есть мы знали, что небожитель изначально не обладал подобной силой или же его способности не столь всеобъемлющие. Инуа в свою очередь кивнул и предложил Фьюри продолжить. Тогда, что вы хотите этим сказать? Фьюри посмотрел на молодого парня и весьма серьезным голосом произнес. Он продукт той же эпохи, что и Железный Человек, а во это весьма смелое предположение. Инуа совершенно не ожидал, что Шит придет к подобному выводу. Неужели они смогли сделать столь точное предположение, основываясь лишь на бесполезных новостях? Тем не менее Инуа совершенно спокойно посмотрел на Фьюри и спросил, что это значит. Мы должны понять его намного глубже, произнес Фьюри, а потом добавил. Раз он разумен, значит мы можем попытаться понять его потребности. Несомненно, это верное предположение. Однако Инуа посмотрел на Фьюри и сказала, но Амбрелла занимается лишь биотехнологиями. Так что даже если вы прикажете, нам не удастся дать ответ на интересующий вас вопрос. Не нам нужны именно вы, весьма серьезным голосом произнес Фьюри. Под каким углом ни посмотри, а небожитель не особо заинтересован в деньгах или технологиях. Поэтому нам нужно узнать, в чем он нуждается с точки зрения биологии. Инуа кивнул, поднял голову и подумал некоторое время. Однако потом посмотрел на Фьюри и спросил. «Скажите, вы ведь разбираетесь в биологии?» «Немного», — ответил Фьюри и слегка кивнул. «Однако это не имеет к нашему вопросу какого-либо отношения». Услышав ответ Ника, молодой парень беспомощно сказал. «Мы занимаемся биологией, а не психологией». «Да, но вы можете узнать, что нужно небожителю, просто взглянув на его внешний вид и способности. То же самое я могу сказать и о щите. Думаю, вам нужно более конкретно объяснить, что вы от меня хотите. Я имею в виду». Похоже, что и сам Фьюри не до конца мог сформировать свое желание и поэтому начал объяснять не только словами, но и жестикулируя руками. «Мне нужно узнать, что ему нужно, а что нет. В конце концов, перед нами ведь живое существо со своими потребностями. С биологической точки зрения, это правда, что все живые существа обладают желаниями или стремлениями. Но во всем есть свои нюансы». Инуа уставился на Фьюри и сказал, «Лишь некоторые потребности фиксированы. Например, вам нужно есть и пить, иначе вы умрете. С другой стороны, ваша потребность во сне намного меньше, чем у ленивца. Иными словами, расход энергии у разных существ отличается. Более того, различным может оказаться и способ восполнения питательных веществ. Разумеется, я с радостью помогу вам в изучении небожителя. Правда, не только из-за уважения к вам и необходимости, а еще и потому, что мне нравится исследовать странных существ. Но вам нужно предоставить соответствующие материалы для исследования. Амбрелла не благотворительная организация и не станет работать бесплатно. Вот только не ждите от нас чуда. Даже если Амбрелла приложит максимум усилий, я не могу гарантировать вам какой-либо впечатляющий результат. Услышав эти слова, Фьюри положил руки на подбородок и задумался на некоторое время. Наконец он кивнул в знак подтверждения. «Хорошо, этого будет достаточно. В конце концов, Амбрелла – гражданское предприятие. Она должна прежде всего беспокоиться о получении прибыли. Да ее единственным акционером являлся Инуа, и он мог пойти на уступки. Однако Амбрелла не военная организация, и поэтому она не обязана находиться в жестких рамках. С другой стороны, Инуа и его компания прекрасно доказали, что способны работать качественно и хранить секреты. В противном случае щит не стал бы так часто обращаться за помощью к Амбрелле». Когда звонок закончился, Колсон выключил планшет. Инуа же посмотрел на него и спросил, «Сегодня вы хотите обсудить только этот вопрос?» Колсон кивнул, а потом произнес, «Да, главная причина в том, что вчерашнее воздействие оказалось очень сильным. Количество комментариев в интернете оказалось настолько огромным, что правительство не посмело попросту замять произошедшее. Из-за поведения небожителя у него появилась толпа фанатов. Последние начали задавать слишком много вопросов. Они стремятся узнать как можно больше, и поэтому правительство должно как-то направить их любопытство. Вот и все. Весьма банальная причина. Либо политики дадут фанатам новую информацию, либо те начнут сами ее разыскивать. Естественно, они ничего не найдут, но при этом могут узнать то, что им не полагается. Все-таки в США уж слишком много секретных организаций. Инуа уже давно считал, что при использовании сила народа может оказаться самым мощным рычагом давления. Хотя он не стремился к такой силе, но прекрасно понимал, что в будущем она может ему понадобиться. Если провести аналогию, к примеру, если принять международный закон против монополий, то Umbrella могла бы весьма сильно пострадать, так как в некоторых позициях ее продукция настолько вытеснила конкурентов, что последние попросту перестали производить свои аналоги. Тем не менее никто не осмелился принять этот законопроект, чтобы подать в суд на Umbrella, ведь общественность попросту сожрет этого человека или даже организацию. Глава 85. Исследуйте субъективное сознание Колсона. Глава 85. Исследуйте субъективное сознание Колсона. Не только различные чиновники находятся под большим давлением, ведь существуют различные неправительственные проблемы разного масштаба, которые необходимо решать тем, кто не является частью правительства. В этот момент неожиданно зазвонил телефон Джейсона. «Я принес манипулятор, могу ли я подняться?» «Да, поднимайся». «Хорошо, вас понял». Повесив трубку, Инуа посмотрел на Колсона и сказал: «Похоже, что вам весьма повезло. Вскоре вы увидите новейший продукт нашей компании». После этих слов глаза Колсона слегка сверкнули. Кто бы отказался от возможности увидеть новейшие разработки? Тем не менее он задал вопрос: «Речь идет о нано-нейробиомеханическом протезе?» Инуа в свою очередь кивнул. Колсон не мог не привести в порядок свой воротничок, более того, он даже поправил галстук. Ему и в самом деле повезло. Он сможет одним из первых увидеть продукт, способный принести огромную пользу всему человечеству. Несомненно, речь шла исключительно о прототипе, и перемены наступят не сегодня и даже не завтра. Однако будущее уже фактически наступило. Если Umbrella действительно сумела создать манипулятор управляемой силой мысли, то подобная технология будет использована в огромном количестве различных отраслей. Несомненно, мир будет ожидать еще одна техническая революция. По сути, Инуа и Umbrella открыли дверь в мир киберпанка. Через некоторое время Джейсон постучал в дверь и вошел. Он сначала взглянул на Колсона, а затем поставил на стол Инуа метровую коробку с логотипом Umbrella. Затем Джейсон взял инициативу в свои руки и отступил. «Босс, задача выполнена». После этих слов Джейсон покинул кабинет. Раз босс принимает посетителя, то ему и в самом деле стоит удалиться. Увидев, что Джейсон ушел, Колсон тут же перевел свой взгляд на ящик с логотипом Umbrella. Инуа тем временем нажала на замок с ключом в виде отпечатка пальцев. В тот же момент ящик медленно открылся. Перед глазами Колсона появилась рука, неотличимая от обычной человеческой. Прямо на глазах у агента Инуа поднял целую руку. На самом деле работа еще не завершена. Система нейронного контроля еще не установлена. Не завершена? Слегка удивился Колсон и посмотрел на эту хрупкую руку. Несомненно, она намного лучше, чем конечности большинства обычных людей. Но на самом деле это всего лишь пустая оболочка. «Не хотите ли проверить?» — произнес Инуа и протянул руку Колсону. Тот тут же посмотрел на главу Umbrella. Затем перевел еще раз взгляд на руку. Конечно, он решил не упускать подобной возможности. Держать ее в руке – то же самое, что держать руку обычного человека. Даже температура весьма хороша. Рассказал о своих впечатлениях Колсон. «Да, протез почти неотличим от обычной человеческой руки», — подтвердил Инуа, а потом добавил: «То, что может сделать обычная человеческая рука, может и наш протез. Людям будут доступны все виды жестов. Кроме того, независимо от степени элементов конструкции, вес, сила, прочность хвата и т.д. соответствуют нормам взрослого человека». Естественно, что Колсон не мог не восхититься этим, по сути, творением искусства. Затем он кое-что вспомнил и спросил: «Могу ли я сейчас сфотографировать его для директора Фьюри?» «Как хотите», — равнодушно ответил Инуа. Но как раз в тот момент, когда Колсон уже собирался достать планшет, молодой парень сказал: «Когда Джейсон принес прототип, я не отпустил вас, так как хотел поделиться этим достижением именно с вами». После этих слов Колсон замер и посмотрел на Инуа. Тот в свою очередь пожал плечами и сказал: «Что бы вы ни планировали, сообщите, что новый продукт будет представлен на выставке в Нью-Йорке, что состоится уже в ближайшее время». Колсон в свою очередь немного подумал и убрал планшет. Затем он вернул руку Инуа. «Хорошо, директор Фьюри получит информацию о презентации на грядущей выставке. Сейчас же позвольте откланяться». После того, как Колсон покинул его кабинет, Инуа положил руку обратно в коробку. Он просто хотел проверить, Станет ли агент использовать личные мысли и субъективное сознание для получения ненужной и неважной информации? Результат теста – да. Через 7 дней в Нью-Йорке Umbrella официально объявит о новом продукте. Инуа отнес коробку в подземную лабораторию. Когда Анжела взяла ее, то словно о чем-то задумалась. Девушка посмотрела на Инуа и спросила: «Это ведь как-то связано с тобой, ведь так?» «Да». Инуа совершенно спокойно кивнул. Похоже, что интуиция у Анжелы весьма неплоха, раз она так быстро добралась до сути. Тем временем Хелен посмотрела на Анжелу и Инуа рядом с ней. «О чем они говорят?» «Мы работали над одним и тем же». Инуа сразу заметил непонимание Хелен и объяснила ей: «Я могу управлять любой субстанцией, произведенной мной, например, этой рукой». Затем он взял руку в свои и сказал: «Как мы все знаем, атомы – это мельчайшие частицы, из которых состоит материя, так что эта рука не исключение, но она создана с помощью технологии ткани моего тела, поэтому я являюсь ее владельцем. Просто подумав, я могу заставить ее самоуничтожиться. Также можно напрямую осуществлять контроль при помощи мысли. Естественно, что все будущие биотехнологии не станут исключением». На этот раз Хелен более-менее разобрались с происходящим. Она посмотрела на Инуа и пробормотала: «Это та область, которую технология все еще не могут затронуть». Глава 86. Последние тесты. Глава 86. Последние тесты. «Но это еще не все», — внезапно произнес Инуа, а затем добавил: «Разумеется, что данная технология все еще нуждается в совершенствовании и развитии. Однако уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что тот, кто овладеет ею, станет едва ли не самым настоящим богом». Услышав его слова, Хелен сразу же переспросила: «В каком смысле богом?» Инуа же пожал плечами и ответил: «Тут все зависит от того, каким ты видишь бога. Это создание, обладающее могущественной силой неба, или же существо, подобное мне». В то время как Инуа говорил, Хелен неосознанно подошла к нему. «Я думаю, что бог КХМ». Анжеле даже пришлось слегка кашлянул, чтобы разрушить микромир, созданный этими двумя. Опомнившись, Хелен мгновенно отпрыгнула в сторону, словно кролик. А вот Анжела подняла руку и сказал: «Думаю, пришло время проверить, как будет воздействовать на манипулятор, созданный нами контроллер». Затем она мельком взглянула на слегка смутившуюся Хелен. Тем временем Инуа подошел к Анжеле и взял браслет, что лежал на ее ладони. Исходный материал весьма походил на какой-то вид резины, но когда Инуа слегка потянула за него, то браслет толщиной с палец мгновенно вытянулся в очень большой браслет диаметром 50 см. Анжеле, глядя на слегка удивленные глаза ее молодого человека, предложила: «Угадай, что он делает». Инуа сначала ослабил браслет, а затем надел его на указательный палец и ответил: «Улавливает электроимпульсы в нервах». В тот же момент прозвучал щелчок. Протез в руках Анжелы достаточно громко щелкнул пальцами. «Совершенно верно. В зависимости от необходимости, он может надеваться как на запястье, так и на руку. Его главная задача — улавливать электрические сигналы, проходящие по биологическим нервам, а затем, после, передавать их в протез. Тот, в свою очередь, будет имитировать движение настоящей руки и перемещаться соответствующим образом». Услышав объяснение, Инуа кивнул, а потом посмотрел Хелен и предложил: «Хочешь попробовать?» Девушка оказалась немного ошарашена и поэтому ответила далеко не сразу. «Попробовать? Зачем?» Инуа же снял браслет с руки и сказал: «Мне не нужна эта штука, а Анжела слишком хорошо с ней знакома. Хотя ты также разрабатывала бионейронную технологию, но не имела прямого физического контакта. Поэтому результат первой попытки будет самым достоверным». Услышав его слова, Хелен кивнула. Инуа тем временем передал ее контроллер. «Для управления рукой не обязательно устанавливать дополнительное программное обеспечение или проводить настройку. Вместо этого вы должны просто надеть браслет». Положив руку на стол, Хелен сможет управлять ею с помощью контроллера. Правда, расстояние между двумя устройствами не должно превышать 0,5 метра. Хелен взяла браслет и надела его на запястье. И вот после 3 секунд нерешительного ожидания, она неуверенно пошевелила пальцами. Пальцы на бионической руке тут же повторили ее движение. Хелен даже огляделась и посмотрела на Инуа. Тот, в свою очередь, сказал: «Я ничего не делал, так что продолжай». Хелен кивнула и вернулась к тестированию. Вся рука двигалась от запястья до пальцев один за другим. Более того, все действия оказались достаточно уверенными. Так что пришло время двигаться дальше. Хелен переместила браслет к предплечью. Затем она начала двигать локтем. сначала поворачивая руку влево и вправо, а затем проворачивая ее по оси. Через некоторое время Хелен снял браслет. Похоже, что никаких проблем нет. Сняв браслет, она подошла к биомеханической руке. Хелен отложила руку в сторону, пошевелив пальцами, и сказал: «Это оказалось действительно удивительно. Я лишь думала в своей голове, что хочу двигаться, и рука тут же шевелилась. Мне казалось, что на столе и в самом деле лежит моя конечность. Это просто невероятное ощущение». Инуа, в свою очередь, прекрасно понимал Хелен. Ему весьма хорошо знакомо это чувство. Например, он испытывает его, когда управляет своим гигантским мечом. Он лишь отдавал приказы, а его собственное тело все выполняло само. Даже гигантский меч казался чем-то, что принадлежит только ему. Тем временем Анжела шагнула вперед, взял браслет и закрепила его на предплечье. Затем, пока она держала протез в левой руке, ее правая рука делает различные жесты. Со стороны все казалось несколько странным, но на самом деле Анжела проводит финальный тест. После него девушка сумела подтвердить, что с рукой нет никаких проблем. Сделав это, она просто положила протез обратно. Однако на этом еще ничего не закончилось. Анжела посмотрела на Инуа и с ожиданием произнес: «Попробуй свой контроль и посмотри, каким будет результат без браслета». Теперь даже Хелен искренне смотрел на проверку. Она ходила туда-сюда, рассматривая то руку, то Инуа. Девушка хотела хорошенько рассмотреть те области, до которых не может дотянуться современная наука. Инуа сначала взял бумагу и ручку, а затем положил их рядом с кистью протеза. Затем мысль в его сердце напрямую начала управлять искусственной рукой. Внезапно рука на столе зашевелилась. С более гибкими пальцами, чем у обычных людей, она взяла ручку и начала писать на бумаге. Сегодня воскресенье, до Нью-Йоркской выставки еще 7 дней. Ангела и Хелен, склонившись над столом, посмотрели на эти слова, а затем они взглянули на Инуа. Но тот все это время не двигался, так же как и его руки. Если не знать, что Инуа обладает подобной способностью, то даже весьма сложно поверить, что кто-то способен на подобное. Поэкспериментировав некоторое время, молодой парень положил руку обратно в коробку и сказал: «Похоже, что у нас все готово к продаже. Тогда я пойду в отдел маркетинга, чтобы установить стоимость и обсудить рекламную кампанию». Анжела, загляни в производственный отдел, посмотри, в какие сроки мы можем наладить выпуск нового товара. Уверен, что после выставки в Нью-Йорке нам придется столкнуться с весьма сильным спросом. Так что до этого момента мы должны наладить производство и накопить небольшой запас. Анжела кивнула и ушла, чтобы пообщаться с производственным отделом. Инуа, в свою очередь, направился прямо к маркетологам. А вот Хелен вернулась к исследованию крови Халка. Этот проект также невероятно важен, так как они надеялись в качестве результата получить препараты, способные в значительной степени восстанавливать организм человека. Глава 87. Цена нанонейробиомеханических конечностей. Глава 87. Цена нанонейробиомеханических конечностей. Тем временем на вершине офисного здания Инуа напрямую связался с отделом маркетинга, чтобы установить цену на нанонейробиомеханические конечности. Они определят несколько подходящих цен на основе дохода, рыночной цены каждого материала, времени изготовления и сложности работы. Затем отчет будет предоставлен Инуа, и уже тот примет решение. После подачи соответствующей информации в отдел маркетинга прошло некоторое время, и вот Инуа получил предложение по ценам. При этом произошло все это примерно во второй половине дня. Они установили три цены для 6 различных документов. Пальцы рук, ног – $1700, ладонь, подошва – $3700, руки, бедра – $9700. Цена ладони примерно равна стоимости незначительной операции. Что касается пальцев, то их может себе позволить даже относительно небогатый человек. А вот стоимость рук и ног действительно оказалась достаточно кусачей. Несомненно, подобные траты не сможет позволить себе обычный человек. Поэтому Инуа приготовился запустить покупки в рассрочку. Все-таки человек без руки или ноги никогда не сможет накопить нужную сумму. Однако если сначала предоставить ему протез, то потом он и в самом деле сможет шаг за шагом выплатить его стоимость. Так что подобная цена вполне приемлема для общества. Инуа продолжал просматривать информацию, присланную отделом маркетинга. Глядя на расценки, он слегка устало потер переносицу. Честно говоря, учитывая, что именно они собирались продавать и Нуа ожидал увидеть совершенно иные цифры. Разумеется, что протезы стоило довольно дорого, но как оказалось их чистая прибыль уж слишком высока. Несомненно, речь шла о высокотехнологичном устройстве, производства которого должно стоить довольно много. Однако в прогнозах значились весьма скромные цифры. Так что Инуа набрал номер человека, отвечающего за экспериментальную базу в Лос-Анджелесе, и попросил прояснить этот вопрос. Там ему объяснили. Подобная стоимость обусловлена низкими затратами на производство. Фактически мы тратимся только на сборку, а все потому, что биомашины состоят из наноструктур. Такого рода материалы можно производить партиями. Таким образом, раз протез состоит фактически с одного единственного компонента, это позволяет снизить стоимость производства комплектующих фактически до минимума. После этих слов молодой парень повесил трубку. Разумеется, Инуа знал, что его деньги будут стремительно расти. Однако он и представить себе не мог, что они сумеют совершить настолько стремительный рывок. Хотя Инуа предполагал, что на такой технологической монополии можно заработать огромные деньги. Он и представить себе не мог, насколько огромными они могут оказаться. Это уже даже не зарабатывание денег, а их захват. Бюро «Щит». Фьюри в штаб-квартире получил отчет Колсона о новейшей биомеханической технологии «Амбреллы». Ник посмотрел на документы и нажал пальцем на бумагу. «Колсон, как ты думаешь, Инуа разработала эту технологию только для протезов? Или он преследует и другие цели?» Колсон же посмотрел на Фьюри и предположил. «Вы о биомеханике? Тогда им все еще очень далеко». Но Ник покачал головой и сказал. «Я имею в виду, будет ли этот технический девайс «Амбреллы» превращен в оружие?» В это же время к ним подошла Хилл. Она держала в руках несколько фотографий агрегатов «Амбреллы». Хотя этот шанс не исключен, но он почти невозможен. Хилл положила на стол Фьюри несколько фотографий, а затем продолжила. «Амбрелла никогда не испытывала интерес к разработке оружия. Инуа также в этом совершенно не заинтересован». Фьюри же посмотрел на Хилл и спросил. «Почему?» «Потому что нет такой необходимости», — Хилл указала на документ и сказал. «Если бы Амбрелла хотела заниматься производством оружия массового поражения, то могла начать это делать еще в 198-х годах. Тем не менее, она решила этого не делать и продала свою сверхсекретную технологию правительству. Более того, после бесчисленных анализов личности Инуа и целей Амбреллы, разведывательный центр посчитал, что они не представляют угрозы. Однако если эта компания попадет в тяжелую ситуацию, то мы вполне сможем увидеть ее самую темную сторону». Услышав мнение Хилл, Фьюри нахмурился, а затем снова взял в руки данные на нейробиомеханические конечности и посмотрел на них. Он чувствовал, что эту вещь можно легко превратить в оружие. Соответственно, все эти продажи в виде протезов не более чем отвлечение внимания общественности. Таким образом, Амбрелла сможет продолжить вести свои исследования, скрываясь за столь привлекательной ширмой. Но это лишь размышления самого Фьюри. Или если точнее, то самые смелые мысли. На самом деле, он не думает, что Амбрелла или Инуа опустится до подобного. Почему? Да просто так. Он знал Инуа с самого детства. Этого ребенка забрало правительство еще до рождения, счета. Затем создали досье жизни. Но сейчас, когда Инуа медитирует, Фьюри уже не может угадать, о чем тот думает. А ведь с другими все совершенно иначе. Фьюри хмурился, он знал, что они на пороге нового кризиса, но не понимал, что именно может произойти. Хилл задумчиво посмотрела на Фьюри, что изучала информацию о биомеханических конечностях и объяснила. Центр разведки предполагает, что оно может быть преобразовано в специальное оружие, но мы пока не обладаем подобной технологией. Она выглядит так же, как технологии Тони, но при этом совершенно другая. Это две схожие и в то же время не похожие вещи. Хотя Хилл, кажется, предвзято относилась к Инуа, она интуитивно и всесторонне разбиралась в деловых вопросах. Она доложила Фьюри информацию, проанализированную разведывательными центрами, и не изменила ни слова. Фьюри закрыл глаза, он обдумывал окончательное решение. И вот через некоторое время, глава 88, многообразие этого мира. Глава 88, многообразие этого мира. Фьюри медленно сказал. «Я думаю, что даже если у Амбреллы есть какие-либо особые планы, она не станет выставлять их на показ. Вот только наши агенты не могут проникнуть даже на центральный уровень, что уж говорить о научно-исследовательском отделе или ближайшем окружении Инуа. С одной стороны, Для медицинской компании подобное не является чем-то необычным. Однако то, насколько тщательно они охраняют свои секреты, определенно вызывает беспокойство. Поскольку мы не можем обнаружить информацию, им нет необходимости держать нас в курсе своих передовых исследований. Соответственно, Umbrella может вести по сути фактически любую деятельность, в том числе и совершенно незаконную. Соответственно, даже если они будут продолжать вести исследования в течение нескольких лет, мы все равно не получим никакой информации о Umbrella. Выслушав окончательный анализ Ника Фьюри, Хилл и Колсон посмотрели друг на друга и кивнули. Все верно. Если Umbrella захочет сделать что-то частное, то бюро счета даже не узнает об этом, что уж говорить о каком-либо уровне контроля. Вот и сейчас вся эта ситуация с новыми протезами прекрасно демонстрировала всю скрытность Нуа и его компании. По сути, Колсон сумел узнать о завершении проекта лишь по чистой случайности. Благодаря удачному стечению обстоятельств он находился в кабинете Инуа как раз в тот момент, когда доставили прототип. Со стороны казалось, что Инуа всегда готов сотрудничать с Щитом и правительством, но на самом деле, если Umbrella захочет продолжить развивать данную технологию, а затем превратить ее в оружие, то никто не сможет ей помешать. В действительности Инуа уже давно не связан как-либо с Щитом или иной другой госструктурой, а тем временем мир жил своей собственной жизнью. Естественно, что одной из самых важных новостей, которая сумела переполошить весь Нью-Йорк, стало самое обычное объявление. Stark Industries и Umbrella Biopharmaceuticals проведут совместную выставку. Несомненно, две ведущие компании и сами по себе могли показать очень много интересного. Однако на этот раз они решили совместить свои ресурсы, чтобы организовать одну из самых крупнейших в мире выставок сверхсовременных технологий. Принять участие приглашены многие компании и частные лица. Также объявлено, что два крупных гиганта представят совершенно новую технологию. Новости от двух компаний появились одновременно и тем самым подтверждали друг друга. Разумеется, что в интернете мгновенно поднялась шумиха. Хотя энтузиазм по поводу подобных мероприятий бурлил всегда, но многие люди могли участвовать только через интернет.